Глава вторая. Мы громыхали по центральной улице, вымощенной булыжником. «Как его зовут?» — спросила я, показывая на дряхлую клячу. «Грай». «Грей?» «Грай. Конь по-цыгански». Я припрятала этот странный клочок знаний на будущее, с нетерпением ожидая, когда смогу вывалить его перед сестрой-всезнайкой Даффи. Разумеется, она притворится, что и раньше знала. Должно быть, грохот, производимый нашей ездой, заставил мисс Кул, деревенскую разносчицу новостей, подбежать к витрине ее кондитерской лавки. Когда она увидела меня рядом с цыганкой, ее глаза расширились, и она прикрыла рот рукой. Несмотря на толстое зеркальное стекло в окнах ее магазина и разделявшую нас улицу, я почти услышала, как у нее перехватило дыхание. Зрелище того, как младшую дочь полковника Хэвиленда де Люса увозят в цыганском фургоне, как бы весело он не был раскрашен, должно быть, стало для нее ужасным шоком. Я помахала рукой, смешно растопырив пальцы веником, как будто говоря, как весело. Чего я хотела на самом деле, так это вскочить на ноги, принять соответствующую позу и заорать какую-нибудь бодрую песню вроде тех, что всегда звучат в музыкальных фильмах. Но я подавила желание и удовлетворилась ужасной улыбкой и прищелкиванием пальцев. Новость о моем похищении скоро запорхает повсюду, словно птица, выпущенная в соборе. Деревни они такие, и Бишоп Лейси не исключение. «Мы все живем в одном ботинке», — любила говорить миссис Мюллет, в точности, как старая матушка Хаббард. Резкий кашель вернул меня к реальности. Цыганка согнулась пополам, прижимая руки к ребрам. Я забрала у нее поводья. «Вы приняли лекарство, которое дал вам доктор?» — спросила я. Она отрицательно покачала головой, и ее глаза вспыхнули двумя красными угольями. Чем скорее я доставлю этот фургон в изгороди, и эта женщина сможет лечь в кровать, тем лучше. Теперь мы проезжали мимо 13 селезней и Коровьего переулка. Чуть дальше на восток дорога поворачивает к Додингсли. До Букшоу и изгороди еще долго ехать. Сразу за последним рядом домов узкая тропинка, которую местные называют канавой, уходит под углом направо. Просевшая в землю каменистая дорога окаймляла западный склон холма Гуджер и срезала путь через поля к южному углу Букшоу и изгороди. Почти не думая, я потянула поводья и направила голову Грая в сторону узкой тропинки. После относительно гладкой четверти мили фургон начал опасно крениться. Мы ехали, подпрыгивая на острых камнях, и путь становился все более узким и колеистым. По бокам были высокие насыпи, оплетенные вышедшими на поверхность спутанными корнями старых деревьев, так что как бы фургон ни качался, он не мог опрокинуться. Прямо перед нами, словно шея гигантского зеленого лебедя, над дорогой выгнулась опутанная мхом огромная ветка древнего бука. Под ней едва можно было проехать. «Воровской насест», — рассказала я. «Здесь разбойники с большой дороги когда-то захватывали почтовые кареты». Цыганка ничего не ответила. Похоже, ей было неинтересно. А по мне, выражение «воровской насест» было очаровательным образчиком местного фольклора. В XVIII веке канава была единственной дорогой между Додингсли и Бишоп Лейси. Заносимая снегами зимой, затопляемая потоками воды весной и осенью, она приобрела сохранявшуюся вот уже 200 лет репутацию довольно неприятного места, если не сказать опасного. «Населенная призраками истории», так однажды сказала мне Даффи, нанося ее на карту Букшоу и окрестностей, которую она рисовала. С такого рода рекомендацией канава должна была бы стать одним из моих любимых мест в Бишоп Лейси, однако нет. Только один раз я почти целиком проехала ее на Глэдис, моем верном велосипеде, когда особенное тревожное ощущение в затылке заставило меня оглянуться. День был мрачный, дул сильный порывистый ветер, лил ледяной дождь, и низко нависли тучи. В такой день... Цыганка выхватила поводья у меня из рук и резко дернула. «Тпру!» Хрипло крикнула она и заставила лошадь остановиться. Высоко на увитой мхом ветке восседал ребенок, решительно засунув палец в рот. По рыжим волосам я определила, что это один из булов. Цыганка перекрестилась и пробормотала что-то вроде «Хильдемюэр». «Джа!» — добавила она, щелкая поводьями. «Джа!» Грайс тронул фургон с места. Когда мы медленно проезжали под веткой, ребенок опустил ноги и забарабанил пятками по крыше фургона, издавая жуткие гулкие звуки. Будь моя воля, я бы залезла наверх и как минимум устроила бы маленькому поросенку хорошую выволочку. Но один взгляд на цыганку научил меня, что временами лучше молчать. Грубые кусты ежевики цеплялись за фургон, подпрыгивающий и качающийся из стороны в сторону, но цыганка, казалось, ничего не замечала. Она ссутулилась над поводьями, решительно уставившись водянистыми глазами куда-то за горизонт, как будто здесь и сейчас осталась только ее оболочка, а остальное скрылось в каком-то далеком туманном краю. Дорога чуть-чуть расширилась, и через секунду мы медленно проехали мимо полуразрушенного частокола. За ним находился обветшалый дом, который, казалось, был собран из выброшенных дверей и старых ставней. По засыпанному песком огороду был разбросан всякий хлам, в том числе допотопная печь, старомодная детская коляска с двумя недостающими колесами, большое количество ископаемых автомобилей, и все вокруг устилал слой пустых жестянок. Там и сям грудились покосившиеся строения, навесы, сколоченные из сгнивших, заросших мхом досок, рассыпаны пригоршни гвоздей. Над этим всем висела серая пелена едкого дыма, поднимающаяся от множества тлеющих куч мусора, из-за чего это место напоминало жуткий ад с гравюр викторианской Библии. В ванне посередине грязного двора сидел маленький ребенок. Он высунул палец изо рта, как только увидел нас, и разразился громким ревом. Все казалось покрытым ржавчиной. Даже рыжие волосы ребенка усиливали впечатление, что мы заблудились в незнакомой, пришедшей в упадок земле, где царило окисление. Окисление, я никогда не уставала напоминать себе, это то, что происходит под воздействием кислорода. Оно разрушает мою собственную кожу в этот самый момент и кожу сидящей рядом со мной цыганки, хотя легко увидеть, что она зашла по этому пути куда дальше, чем я. Мои ранние химические опыты в лаборатории в Букшоу подтвердили, что в некоторых случаях, например, когда железо воспламеняется в атмосфере чистого кислорода, окисление — это волк, разрывающий пищу так жадно, что железо сгорает. То, что мы называем огнем, в действительности не более, чем наш старый друг окисление, работающий под накалом страстей. Но когда окисление пожирает медленнее, более нежно по-черепашьи мир вокруг нас, мы зовем его ржавчиной и порой редко замечаем, как оно делает свое дело, уничтожая все, от шпилек для волос до целых цивилизаций. Иногда я думаю, что если бы мы могли остановить окисление, мы бы остановили время и, возможно, смогли бы... Мои приятные размышления прервал пронзительный крик. «Цыгане! Цыгане!» Крупная рыжеволосая женщина в домашнем платье с пятнами пота под мышками выбежала, размахивая руками из дома, и устремилась через двор к нам. Рукава платья были закатаны, обнажая костлявые локти, как будто она готовилась к драке. «Цыгане! Цыгане, убирайтесь!» Завопила она, и ее лицо стало таким же красным, как волосы. «Том, а ну иди сюда! Цыгане у ворот!» Каждый в Бишоп-Лейсе отлично знал, что Том убрался давным-давно и вряд ли вернется. Женщина блефовала. «Это вы украли моего ребенка, и не надо мне говорить, что не вы! Я видела, как вы тут шатались в тот день, и повторю эти слова в любом суде!» Исчезновение маленькой дочки Булов несколько лет назад удивило всех, но постепенно неразгаданное происшествие отступило на задние страницы газет и стерлось из памяти. Я бросила взгляд на цыганку, чтобы увидеть, как она держится под нападками громогласной обвинительницы. Она неподвижно сидела на своем месте, уставившись вперед, глухая ко всему миру. Эта реакция, кажется, привела другую женщину в еще большее неистовство. «Том, а ну иди сюда и принеси топор!» — завизжала она. До этого времени она, похоже, не замечала меня. Но теперь внезапно уставилась мне в глаза, и впечатление было драматическое. «Я знаю тебя!» — заорала она. «Ты из тех девиц Делиус из Букшоу, да? Я везде узнаю их холодные голубые глаза!» «Холодные голубые глаза? Это стоит обдумать. Хотя отец часто замораживал меня на месте взглядом, я ни разу, ни на миг не подумала, что и сама обладаю этим смертоносным оружием. Я осознавала, конечно, что мы оказались в затруднительном положении, которое может вмиг стать угрожающим. Очевидно, что на цыганку нельзя было рассчитывать. Выпутываться из опасной ситуации придется мне. «Боюсь, вы ошибаетесь», — сказала я, задирая подбородок и прищуривая глаза для пущего эффекта. «Меня зовут Маргарет Воул, а это моя двоюродная бабушка Джильда Диккенсон. Может, вы видели ее в кино? В «Алом коттедже», «Королеве Луны»?» «Ну, разумеется, как глупо с моей стороны. Вы не признали ее в цыганском наряде, не так ли? И с толстым слоем грима. Простите, я, кажется, не расслышал ваше имя, мисс... Бул?» Заикаясь, ответила женщина, слегка захваченная врасплох. «Миссис Бул». Она уставилась на нас с крайним замешательством, как будто не верила своим глазам. «Приятно познакомиться, миссис Бул», — сказала я. «Надеюсь, вы окажете нам содействие? Мы совершенно потерялись, видите ли. Мы должны были присоединиться к съемочной группе несколько часов назад в Мальден-Фенвике. Мы обе вполне беспомощны, когда дело касается направлений. Не так ли, тетя Джильда?» От цыганки не было ответа. Рыжеволосая женщина уже начала приглаживать влажные пряди волос. «Идиоты вы! Кто бы вы там ни были!» — сказала она, указывая. «В этих местах нельзя развернуться. Тропинка слишком узкая. Вам придется ехать прямо до Доддингсли и затем возвращаться через Тенч». «Ужасно благодарна», — произнесла я с непревзойденными интонациями деревенской дурочки, взяв поводья у цыганки и щелкнув ими. «Джа!» — крикнула я, и грай сразу же тронулся. Мы отъехали примерно на четверть мили, когда цыганка вдруг заговорила. «Ты врешь прямо как мы», — заметила она. Вряд ли я могла ожидать подобное замечание. Должно быть, она заметила удивленное выражение на моем лице. «Ты лжешь, когда на тебя нападают ни за что. За цвет глаз?» «Да», — ответила я. «Полагаю, да». Я никогда не думала об этом. «Так что», — заявила она, внезапно оживившись, — «ты врешь, как мы. Ты врешь, как цыганка». «Это хорошо?» — поинтересовалась я. «Или плохо?» Она медленно ответила. «Это значит, что ты проживешь долгую жизнь». Уголок ее рта изогнулся, как будто вот-вот должна была появиться улыбка, но она ее быстро подавила. «Несмотря на разорванную звезду на моем холме Луны, не смогла удержаться я. Ее трескучий смех застал меня врасплох. «Мумба-юмба, гадательная ерунда! Ты не купилась на нее, ведь так?» Смех спровоцировал очередной приступ кашля, и мне пришлось ждать, пока она восстановит дыхание. «Но женщина на горе, женщина, которая хочет вернуться из холода...» «Послушай», — сказала цыганка утомленно, как будто не привыкла говорить, — «твои сестры подрядили меня на это дело. Намекнули о тебе и Харриет, сунули мне пару шиллингов, чтобы я напугала тебя до смерти, вот и все. У меня кровь похолодела. Как будто кран, питающий мой мозг, внезапно переключили с горячего на холодный. Я уставилась на нее. «Извини, если сделала тебе больно», — продолжила она. «Я вовсе не хотела. Без разницы». Сказала я, механически пожав плечами. Но мне было не все равно. Мысли завертелись. Уверена, я найду, как им отплатить. «Может, я смогу помочь?» — предложила она. «Месть — это моя работа». «Она морочит мне голову. Разве эта женщина только что не призналась, что она мошенница?» Я пытливо посмотрела в ее черные глаза в поисках знака. «Не надо на меня так смотреть. Я сказала, что мне жаль. Разве не так? И я правду сказала». «Неужели?» — сказала я довольно нахально. «Не надо дуться. В мире и так довольно обиженных. Ни к чему пополнять их число». Она права. Хоть я пыталась удержать уголки рта внизу, они дернулись и начали подниматься. Я засмеялась, и цыганка засмеялась вместе со мной. «Ты напомнила мне то создание, которое было в палатке перед тобой. Настоящая грозовая туча. Сказала ей, что в ее прошлом что-то похоронено. Сказала, что оно хочет выйти наружу, хочет, чтобы все исправили. Она вышла белая, как мел». «Почему? Что ты увидела?» — спросила я. «Деньги», — сказала она со смешком. «Тоже, что всегда. Парочку суверенов, если я правильно раскину карты». «И ты это сделала?» «Пф, проклятый шиллинг! Вот что она мне оставила, и ни пенни больше!» «Я говорила, она вышла вся покрытая мурашками, когда я это сказала. Выскочила из моей палатки, будто сидела на чертополохе!» Некоторое время мы ехали молча и вскоре почти достигли изгородей. Для меня изгороди были неким утраченным и забытым уголком рая. В юго-восточной части поместья Букшоу, под пышным пологом зеленых ветвей, река аккуратным изгибом поворачивала к западу, образуя тихий болотистый участок, почти остров. Здесь восточный берег был чуть выше западного, а западный более болотист, чем восточный. Если точно знать, куда смотреть, среди деревьев можно до сих пор разглядеть симпатичные арки маленького каменного моста, датировавшегося временем основания Букшоу, елизаветинского особняка, который в 1600-х годах сожгли разъяренные жители деревни, сделавшие неверное предположение о религиозной лояльности нашей семьи. Я повернулась к цыганке, желая поделиться с ней своей любовью к этому месту, но она, кажется, уснула. Я внимательно наблюдала за ее веками, чтобы проверить, не притворяется ли она, но не увидела ни единого подергивания. Откинувшись на стенку фургона, она время от времени посапывала, так что я знала, что она еще дышит. Почему-то я ощутила недовольство ее легкой дремой. Я прямо чесалась от желания развернуть перед ней, словно экскурсовод, некоторые из самых интересных страниц истории Букшоу, но придется оставить это при себе. Изгороди, как мы их называли, были прибежищем Никодимуса Флитча, портного, который в 17 веке основал религиозную секту храмцов. Так их называли, потому что они как-то по-особенному двигались, собираясь на свои молитвы. Верования храмцов основывались на очень нестандартных идеях, вроде той, что небеса удобно расположены в 6 милях над поверхностью Земли, и что Никодимус Флитч персонально выбран Богом в качестве его глашатая и в качестве такового получил привилегию проклинать души навечно, когда ему взбредет в голову. Даффи рассказывала мне, что однажды, когда Флитч проповедовал в изгородях, он призвал гнев Господень на голову одного нечестивца, и тот упал замертво на месте. И что если я не начну немедленно орудовать вилкой над баночкой лакричного ассорти, присланного на мой день рождения тетушкой Фелисити, она призовет то же самое проклятие на мою голову. «И не думай, что я не могу», — зловеще добавила она, постукивая указательным пальцем по книге, которую читала. Инструкции прямо на этой странице. «Смерть нечестивца была совпадением», — сказала я ей, «и, вероятнее всего, причиной стал сердечный приступ. Он, скорее всего, умер бы в любом случае, даже если бы решил остаться в этот день дома в постели». «Не будь так в этом уверена», — проворчала Даффи. В последние годы Флитч, изгнанный из Лондона с позором и уступающий позиции более привлекательным религиозным сектам, вроде рантеров, шейкеров и квакеров, диггеров, левелеров, слайдеров, свадлеров, тумблеров, данкеров, танкеров и даже не испорченников, направил стопы в Бишоп-Лейси, где в этой самой излучине реки начал крестить обращенных в свою диковинную веру. Миссис Мюллет, оглянувшись за оба плеча и понизив голос до вороватого шепота, однажды сказала мне, что странное вероучение Никодимуса Флитча до сих пор, говорят, исповедуют в деревне, хотя теперь исключительно за закрытыми дверями и с опущенными занавесками. «Они окунают детей в воду, держа их за пятки», — рассказывала она, широко открыв глаза. «Словно Келеса за пятку в Стинкс», — говорит миссис Уоллер. Ей сказал Бёрд. «Не вздумай связываться с храмцами, они пустят твою кровь на колбасу!» Тогда я ухмыльнулась, и теперь я тоже улыбалась, вспоминая ее слова. И одновременно вздрогнула, подумав об изгородях и о тенях, поглощавших солнечный свет. Последний мой визит на этот островок был весной, когда там цвел первоцвет. Пейгл, как его называет миссис Мюллет, и примулы. Сейчас рощица должно быть скрыта высокими кустами бузины, растущими вдоль речного берега. Сезон, когда можно было вдыхать нежный аромат бузины, уже миновал. Ее белые цветки, словно толпа японских зонтиков, покоричневели и исчезли с июньскими дождями. Но радовала мысль о том, что пурпурно-черные ягоды скоро придут им на смену, повиснув идеальными гроздьями. Это в изгородях во времена кого-то из первых Георгов речку Ифон отклонили, чтобы образовать декоративное озеро и питать фонтаны, остатки которых усеивают лужайки и террасы Букшоу. Во время сооружения это чудо подземного гидравлического искусства спровоцировало бесконечную неприязнь между моей семьей и местными землевладельцами, так что один из моих предков, Люциус де Люс, впоследствии стал известен половине окрестностей как протекающий де Люс. На портрете, висящем в картинной галерее Букшоу, он со скучающим видом смотрит на северо-западную часть озера с причудой, фонтанами и давно развалившимся греческим храмом. Люциус опирается костлявыми костяшками пальцев одной руки на стол, на котором разложены компас, карманные часы, яйцо и угломерный инструмент, предназначенный для определения направлений и измерения, и именуемый теодолит. В деревянной клетке канарейка с открытым клювом. Она то ли поет, то ли пищит о помощи. Мои жизнерадостные мечтания были прерваны лающим кашлем. «Дай сюда», — сказала цыганка, выхватывая поводья из моих рук. «Ее краткий сон, должно быть, помог», — подумала я. Несмотря на кашель, на ее смуглых щеках появился слабый румянец, и глаза, казалось, горели ярче, чем когда-либо. Цокнув граю с быстротой и непринужденностью, выдававшей ее знакомство с этим местом, она направила фургон в сторону узкой дорожки под густой лиственный покров и к маленькому мостику. Через несколько секунд мы остановились на опушке. Цыганка тяжело слезла со своего места и начала распрягать грая. Пока она занималась стариком-конем, я воспользовалась возможностью полюбоваться окрестностями. Островки маков и крапивы росли там и сям, освещенные падающими косыми лучами после полуденного солнца. Зелени более яркой просто не могло быть. Грай это тоже заметил и, довольный, пасся в высокой траве. Фургон внезапно накренился и раздался звук, будто кто-то споткнулся. Я спрыгнула и обежала фургон с другой стороны. Было очевидно, что я неправильно оценила состояние цыганки. Она сползла на землю и изо всех сил цеплялась за спицы высокого деревянного колеса. Когда я подошла к ней, она снова закашлялась, еще ужаснее, чем раньше. «Вы измучились», — сказала я. «Вам надо лечь». Она что-то пробормотала и закрыла глаза. Вмиг я запрыгнула на оглобли фургона и открыла дверь. Но каковы бы ни были мои ожидания, они не оправдались. Внутри фургон был сказкой на колесах. Хотя я успела только окинуть его быстрым взглядом, я заметила изящную чугунную плиту в стиле королевы Анны, а над ней полку с синим фарфором с ивовым рисунком. «Горячая вода и чай», — подумала я, — «предметы первой необходимости во всех чрезвычайных обстоятельствах». Кружевные занавески висели на окнах, давая возможность использовать их в качестве бинтов в случае необходимости. И пара серебряных керосиновых ламп с красным стеклом обеспечивали постоянный свет, немного тепла и пламя для стерилизации иголок. Моя подготовка в организации девочек-скаутов, какой бы короткой она ни была, не прошла совсем даром. В задней части находилась пара полуоткрытых резных деревянных панелей, демонстрируя просторную двухъярусную кровать почти во всю ширину фургона. Я помогла цыганке подняться на ноги, закинув ее руку себе на плечо. «Я опустила ступеньки», — сказала я ей. «Помогу вам добраться до кровати». Как-то я умудрилась довести ее до передней части фургона, подталкивая и затаскивая, и, положив ее руки на нужные опоры, я, наконец, смогла устроить ее. Во время этих манипуляций она, казалось, не осознавала ни где находится, ни кто я. Но, оказавшись в кровати, она вроде немного ожила. «Я пойду за врачом», — сказала я. «Поскольку на празднике я оставила Глэдис у задней стены приходского зала, мне придется позже сходить за ней пешком из Букшоу». «Нет, не надо», — сказала она, решительно хватая меня за руку. «Сделай мне чашку чаю и иди. Мне просто надо хорошенько поспать». Должно быть, она увидела скептическое выражение моего лица. «Давай лекарство», — сказала она. «Попробую его. Ложку в чай». «Сначала главное», — подумала я, найдя среди беспорядочно расставленного столового серебра подходящую плошку и наливая в нее патокообразный сироп от кашля. «Открой ротик, птичка», — произнесла я с улыбкой. Это формула, которую миссис Мюллет использовала, чтобы заставить меня глотать эти противные тоники и масла, которые отец требовал, чтобы давали его дочерям. Уставившись мне в глаза, это мое воображение или ее взгляд чуть-чуть потеплел, цыганка послушно открыла рот и позволила мне влить полную до краев ложку. «Глотай, глотай, улетай», — сказала я, произнося заключительные слова стишка и обращая внимание на прелестную маленькую плиту. Ненавижу признаваться в собственном невежестве, но я понятия не имела, как ее зажечь. С тем же успехом можно было попросить меня разогреть паровой котел времен королевы Елизаветы. «Не здесь», — сказала цыганка, заметив мое замешательство. «Снаружи. Разведи костер». Спустившись по ступенькам, я остановилась, чтобы окинуть быстрым взглядом окрестности. Кусты бузины, как я уже говорила, росли повсюду. Я потянула за пару веток, пытаясь оторвать их, но это была нелегкая задача. «Слишком полные жизни», — подумала я, — «слишком упругие». Позанимавшись чем-то вроде перетягивания каната, только после энергичного прыгания на парочке нижних веток, я сумела разжиться несколькими. Через 5 минут я набрала достаточно хвороста и веток, чтобы развести приличный костер посреди опушки. Полная надежды, бормоча молитву девочек-скаутов «Гори, черт тебя дери!», я зажгла одну из спичек, найденных в шкафчике в фургоне. Как только пламя коснулось хвороста, оно зашипело и погасло. То же самое и со второй спичкой. Поскольку я не славлюсь терпением, я позволила себе слегка выругаться. «Если бы мы были дома в химической лаборатории, — подумала я, — я бы могла поступить как цивилизованная личность и воспользоваться бунтиновской горелкой, чтобы вскипятить воду для чая, вместо того, чтобы ползать на коленях с охапкой дурацких зеленых веток. Правда, перед тем, как я довольно неожиданно покинула организацию девочек-скаутов, я научилась разжигать походные костры, но поклялась, что никогда больше не окажусь в ситуации, когда надо добыть огонь с помощью спички и шнурка от туфли или 2 сухих палок, которые надо тереть друг от друга. Как упоминалось, у меня были все ингредиенты для пылающего костра. Все, кроме одного. Там, где есть керосиновые лампы, подумала я, поблизости должен быть керосин. Я опустила прикрепленную крючками боковую панель фургона, и там, к моей радости, был галлон с этой штукой. Я открыла крышку банки, плеснула чуть-чуть на ожидающие дрова, и не успели бы вы сказать Баден Пауэлл, как чайник весело кипел. Я была горда собой. «Правда. Флавия изобретательная, — подумала я. Флавия — разносторонняя умница» и тому подобное. Я забралась по крутым ступенькам фургона с чаем в руках, балансируя на носках, словно канатоходец. Подала чашку цыганке и наблюдала, как она глотает дымящуюся жидкость. «Ты шустрая», — заметила она. Я скромно пожала плечами. Нет необходимости говорить ей о керосине. «Ты нашла сухие щепки в ящике?» — спросила она. «Нет», — сказала я. «Я...» Ее глаза расширились от ужаса, и она вытянула руку с чашкой. «Только не кусты. Ты не трогала кусты бузины?» «Что ж...» «Да», — честно сказала я. «Это было совсем несложно. Я...» Чашка выскользнула из ее рук, и обжигающий чай брызнул во всех направлениях. Она спрыгнула с кровати с поразительной прытью и забилась в угол. «Хильдемюр!» Она завела жуткий отчаянный плач, усиливавшийся и ослабевавший, словно воздушная сирена. «Хильдемюр!» Она указывала на дверь. Я оглянулась, но там никого не было. «Уходи от меня! Убирайся! Убирайся!» Ее рука дрожала, словно мертвый лист. Я стояла ошеломленная. Что я сделала? «О, Боже! Хильдемюр! Мы все мертвы!» — застонала она. «Теперь мы все мертвы!»